Уважаемые радиослушатели, я рад опять приветствовать вас у ваших радиоприемников. Мое желание и молитва, чтобы Господь Бог проговорил к вам сегодня и благословил вас посредством Своего Слова. Сегодня мы продолжим нашу беседу через пустыню в землю обетованную. Как вы, возможно, помните, а может быть и нет, в прошлый раз мы начали рассматривать эту тему, основанную на 19 главе книги «Исход». Тогда мы видели, как народ вышел из египетского плена и шествовал по пустыням в страну, обещанную им Богом. Важно было также заметить, что Бог шел с ними. И хотя их путь вел через пустыню, Бог шел с ними. Они не были оставлены им. Сегодня мы продолжим рассматривание вопроса, как пройти через пустыни нашей жизни успешно. Сначала выслушаем псалом. Друг тернистою тропою нам приходится идти. Видишь терни под ногою, а враг шепчет за спиною, вам до цели не дойти. Видишь терни под ногою, а враг шепчет за спиною, вам до цели не дойти. На пути к борьбе устанешь, всех преграды не одолеть. Возвратись, счастливым станешь, много терний, путь твой тяжек, себя нужно пожалеть. Но взглянув на путь пройденный, меньше страхов впереди. Мы с надеждой обновленной воззовем к рукам пронзенным, подкрепит Господь вновь нас. Вспомни Божьи обещания, будьте верны до конца. А в душе горит желание славить Бога и в страданиях до победного конца. А в душе горит желание славить Бога и в страданиях до победного конца. Дай достичь желанной цели, проявить тебя во всем, чтобы люди усмотрели в нашей жизни, в слове, в деле, мы горим твоим огнем. Чтобы люди усмотрели в нашей жизни, в слове, в деле, мы горим твоим огнем. Как пройти через пустыни нашей жизни успешно? Мы все время от времени забредаем в пустыни нашей жизни. Я думаю, никто не станет отрицать этого. Мы все имеем те или иные переживания, которые нам кажутся безвыходными, трудными, тяжелыми. Но как же выйти из них? Вот вопрос. Как пройти весь жизненный путь, по каким пустыням он не повел бы нас успешно? Это, я думаю, наше беспокойство, наш вопрос. Мы рассматривали в прошлый раз один текст из Библии и находили в нем важные уроки для себя. По крайней мере, я находил для себя, не знаю, как вы. И вот там, в этой 19 главе книги «Исход», мы находим некоторые принципы, на которые нам сегодня следует обратить внимание для того, чтобы понять, как пройти по пустыне успешно, или другими словами, как прожить успешно свою жизнь. Бог дает Моисею, явившемуся пред ним, наставление. Наставление, которое отвечает на наш с вами вопрос. Чтобы народ израильский смог успешно пройти свой путь по пустыне, Бог обращает их внимание на их прошлое, на их настоящее и на их будущее. Для успешного совершения пути не забывайте прошлое. Бог говорит в 4 стихе: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». В чем заключалось их прошлое? В рабстве, в служении египтянам, но и в освобождении. Для успеха в достижении обещанной им страны народ израильский должен был помнить то, что Бог сделал для них в прошлом. Он, Бог, уничтожил их врагов, но спас чудесным образом свой народ. Дорогой брат или сестра, если вы следуете за Господом в обещанный вам край, то вы должны помнить, то мы все должны помнить, как Бог вывел нас из рабства греха и обреченности на вечную погибель в аду. Вспоминание Его великих дел дает нам новую силу для преодоления настоящих трудностей. Видеть и не забывать, как Бог преодолевал наших египтян господ, то есть наши беды, дает новую силу. Я думаю, вы согласитесь со мной, конечно, если вы это сами испытали. Именно поэтому псалмопевец Давид пишет в 102-м псалме, во 2-м стихе: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Смотрите дальше. Бог обращает внимание народа теперь на настоящее. В 5-м стихе: «Если будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой». Это относится теперь к настоящему и будущему. Сейчас, если будете слушаться. Сейчас, если будете соблюдать. И, конечно, не переставать в будущем. Бог обращает внимание народа израильского на их ответственность в настоящем времени быть послушными. Послушание – это очень важный аспект в жизни верующего в Бога человека. Если человек верит во всемогущего, суверенного, живого Бога, тогда абсолютно абсурдно не подчиняться Ему. Послушание так важно, потому что оно является условием успеха. Бог сказал: «Если вы будете слушаться голоса Моего, если вы будете исполнять завет Мой». Дорогой христианин, вы знаете, как пройти успешно через пустыни вашей жизни? Бог говорит своему народу: «Если будете послушны, если будете послушны, вы преодолеете пустыни и беды вашей жизни». Бог требует от меня и от вас послушания в настоящем и, конечно, в будущем. В Откровении 21:8 мы читаем: «Боязливых же и неверных, то есть непослушных, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Без послушания Богу не может быть успеха, не может быть надежды на выход из пустыни и вход в обетованный или обещанный Богом мир. Для того, чтобы они успешно прошли через пустыню, Бог обращает их внимание не только на прошлое, на то, как Он избавил их, и не только на настоящее, на их ответственность быть послушными Ему, но также и на будущее. Стихи 5 и 6: «Тогда вы будете моим уделом из всех народов, тогда вы будете у меня царством священников и народом святым». Это Божье обещание народу. Чтобы преодолеть настоящие трудности, верующий в Бога человек должен смотреть назад и черпать силы из прошлых случаев верности Бога. Но он должен также смотреть вперед на обещание Бога. Это тоже дает новые силы. Глядя на верность Бога в прошлом, глядя на обещанное Богом будущее, верующий имеет достаточно силы для послушания Богу настоящим, и таким образом он успешно проходит пустыни своей жизни. Когда Моисей пересказал народу речь Бога, смотрите, как они откликнулись. 8 стих. Весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». Заметьте слова «весь», «единогласно», «все». Они решили исполнять Божьи повеления. Как обстоит дело с нами сегодня? Готовы мы исполнить все, что сказал Господь? Дальше мы видим в этой 19 главе книги «Исход», что Бог предсказывает им свое пришествие к ним. 9 стих. «Я приду к тебе в густом облаке». Наше время опять ушло. Мы вернемся в следующий раз на это место и продолжим нашу тему. Как пройти через пустыни нашей жизни успешно? А пока я надеюсь, что вы следуете за Господом в послушании Ему. То укрепит вас Его милость и верность. Аминь.